Динамита в чемодане мне не надо. Вот тебе фотоаппарат последней марки. И когда ты будешь дома совсем один, когда ни один черт не узнает, что ты там делал, сфотографируй каждую страницу. Ты, кажется, говорил, что их не так много. А вот остальное я беру на себя. Вот это профессионально, здесь все ясно. Но какой же интерес этому типу поднимать шум? Зачем ему красть 22 страницы машинописного текста, когда можно ничего не красть и все-таки получить то, что нужно? Ты должен признать, что вся эта история шита белыми нитками. С какой целью, товарищ майор? Только сумасшедший мог бы это сделать. Кто бы ни был Виктор Андреевску, но он не сумасшедший, нет. Я тоже так думаю. Значит, видишь ли, дорогой Наста, в этом вся невыгодность нашего положения по сравнению с писателями. Как-то раз один писатель сказал, что у него всего одна задача — озадачивать людей. Прекрасно, прекрасно. Это мне нравится. Не знаю, насколько он прав. Это не моя профессия, но сказано точно. А вот мы, и ты, и я, и все, кто занимается нашим делом, мы не можем довольствоваться только этим. Мы должны озадачивать людей, но мы же должны и давать ответы. Пока то да сё, я вел дело как писатель. Я ставил вопросы, но не отвечал на них. Голова у тебя не кружится, нет? Хорошо, хорошо. Перейдем к следующему пункту и разберем товарища Ончу. Смотри, будь внимателен, вслушивайся в каждое слово. Я Ончу, хочу похитить работу. Заплатили мне за это, не заплатили или просто так мне вздумалось, никакого значения не имеет. Как я поступаю? Работа лежит в папке 10ВА инженера Андреевску. Он приходит и забирает ее почти ежедневно. Но я, Ончу, смекалистый парень. Я завожу папку, на которой пишу МН7 и кладу работу в нее. Подсовываю ее инженеру на подпись. И он, как человек рассеянный, подписывает. Инженер уходит. Я все содержимое папки МН7 перекладываю в папку 10ВА. И жду подходящего момента. Теперь инженер мне приносит окончательный вариант работы, отпечатанный в 2 экземплярах. Она прекрасно помещается в папке 10ВА. Инженер уходит. Я забираю 2-й экземпляр, а 1-й перекладываю в папку МН7, опечатываю ее и спокойно сижу на своем стуле. Когда он снова придет и попросит папку, я ему дам пустую, и все. Мне до этого нет никакого дела. Он подписал. А когда снова подвернется подходящий момент, я извлеку и то, что осталось. Понял? Ну, что ты скажешь? Естественно, никто не мог бы даже предположить, что Наста слушал своего начальника, неподвижно сидя на стуле. Он уже отшагал не 100 метров по комнате, когда услышал приглашение высказать свое мнение. Скажу, если разрешите. Говори, выкладывай. Громи, безжалостно громи. Ведь именно так ты понимаешь разделение труда. Я созидаю, а ты превращаешь в пыль. Все, что вы говорили, весьма логично. Во всяком случае, все это возможно.